близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому что городок спит, и току электрического много. Все молчит, а тело Полякова в часовне.